Пройдя вглубь леса, мне удалось заметить убегающего и кричащего Иссея, за которым летели стрелы. «Вы хотите убить меня, Арчер-сенсей? Ваш прошлый выстрел чуть не снес мне голову. И вообще, почему они могут пробивать деревья толщиной с мое тело насквозь?» — прокричал Иссей, когда дерево рядом с ним сорвало стрелой. «Не понимаю, о чем ты, извращенец. Советую тебе продолжать бежать, а то, кто знает, может такое случиться, что у тебя появится лишняя дырка в теле», — спокойным тоном сказал Арчер, выпуская очередную стрелу. В его тоне явно присутствовало веселье. «Это он так отыгрывается на Иссее после моих шуток над ним? Ну, не то, чтобы это как вредило кому-либо, вроде». Иссей вилял между деревьев, прыгая и уворачиваясь от выстрелов Арчера. Он выглядел потрепанным. Одежда разорвана, синяки по всему телу и сильная отдышка. Но я не вижу перчатки на его руке. «Драйк, почему ты не помогаешь своему напарнику?» — решил я озвучить свои мысли, наблюдая за сценой. «Тренировка». Услышал я только одно слово от дракона. Видимо, Арчер предложил повысить выносливость Иссея без использования драйга. «Неплохо для начала. Эми, сколько он уже бегает?» — спросил я мысленно Арчера. 2 минуты. «На полторы больше, чем когда мы начали», — ответил он, не переставая стрелять. «Мастер, а он точно именно тот, о ком ты говорил? Он слишком слаб, как по мне». «Ага, поверь мне, я тоже задаюсь этим вопросом», — высказал я свои мысли, устало вздохнув. «Ну, не то чтобы я не понимал его мыслей. И, кстати, завтра у тебя будет другой ученик, точнее группа учеников. Они более компетентны, чем твой нынешний». «Хм, а что насчет него?» — поднял бровь Эмия, перестав стрелять. Иссей, увидев, что в него больше не летят стрелы, упал на землю и вырубился от усталости. Видимо, адреналин в его теле закончился. «Пока что он будет на мне. Дальше посмотрим», — ответил я и направился к бессознательному главному герою. «Иди готовить ужин. Не думаю, что мы оба хотим видеть голодного льва в состоянии ломки от твоей стряпни». Он кинул на мои слова и дематериализовался. А я, добравшись до Иссея, взвалил его на плечо и тоже отправился в дом. Почему-то я не получал никаких новостей от Энкиду или Гильгамеша. Надеюсь, они не разрушили пару городов, не так ли? Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 13. Резиденция Эмия. Самый обычный ужин в резиденции Эмия. Мы прекрасно проводили время, наслаждаясь готовкой Шира. В этот раз ему помогала Медуза, которая, судя по всему, научилась печь. И получалось у нее неплохо, если судить по увлеченному лицу офис, поедающий ее печенье. Иссея я скинул в одной из комнат и оставил под присмотром одной из граней сотни лиц. Пусть отсыпается, пока может, ведь завтра у него уже не будет такой возможности. Я же тоже должен как-то развлекаться, не так ли? Кстати, о развлечении. Гильгамеш и Энкиду тоже сидели за столом и переговаривались друг с другом. И, судя по всему, они обсуждали свое приключение. Гильгамеш причем выглядел довольным. Разумеется, я захотел поинтересоваться, что с ними приключилось. «Итак, Энкиду, не расскажешь, почему золотой мальчик такой довольный?» «Я очень сомневаюсь, что это что-то тривиальное», — спросил я, поглаживая обнимающую меня Тиамат. «Хех, как только я зашел в дом, она моментально обвила меня руками и отказалась отпускать. Ну, хотя бы с офис дела вести проще. Мы...» «О, а почему ты не спрашиваешь меня, волшебник? Игнорируешь своего короля?» — перебил Энкиду Гильгамеш. «Я не хочу раздувать твое эго еще больше, чем оно уже есть. А Энкиду абсолютно точно более объективен, чем ты», — ответил я, пожав плечами, и взглянул на слугу класса Лансер. «И еще кое-что. Посмотри, пожалуйста, в его сторону. Думаю, он немножечко недоволен». Он поднял бровь на мои слова, но все же повернулся и увидел замершего Энкиду с такой же замершей полуулыбкой, а его волосы закрывали глаза. «В чем дело, Энкиду? Кто вызвал у тебя недовольство? Назови мне его имя, и он перестанет существовать», — уверенно заявил Гильгамеш, смотря на него. Лансер все еще никак не реагировал. «Энки». Договорить он не смог. Золотые цепи обвились вокруг тела Гильгамеша и сделали его похожим на мумию. Обездвиженный и ошеломленный, он упал на пол, извиваясь и мыча что-то неразборчивое. Его алые глаза смотрели на Энкиду с неподдельным непониманием. «Эмэмэмэмэмэм. Что ж, это единственное, что смогла выдать золотая мумия. Это было так смешно, что я не выдержал и захохотал. Впрочем, не я единственный. Все, кроме зверей, офисы ассасинов, выпускали смешки, хихикали или откровенно смеялись, Мерлин и Эмия, и даже Артурия, которая смогла оторваться от поглощения пищи в свой бездонный желудок. Энкиду медленно поднялся со стула и обратился ко мне с закрытыми глазами. «Мастер, ты не против, если я отвечу на твой вопрос немного позже?» — спросил он меня с чересчур милой улыбкой. «Мне нужно поговорить с моим другом наедине». «Без проблем, развлекайся», — ответил я, махая рукой. «А-а-а-а-а», — пропела Тиамат, также махая на прощание и мягко улыбаясь. Услышав ответы, Энкиду, не поменявшись в лице, вышел из-за стола и направился в сторону связанного Гильгамеша. Добравшись до него, он поднял его своими цепями и двинулся в сторону подвала. Я не видел лица Энкиду, но, как я понял по испуганному выражению Гильгамеша, оно было страшное. И когда они уже почти исчезли во входе в подвал, Гильгамеш, отбросив свою гордость, кинул на меня умоляющий взгляд. «Удачи!» Единственное, что я сказал ему на прощание, и дуэт исчез из моего поля зрения. «Так, раз у меня есть время, может наведаться к Азазелю?» «Ага, так и сделаю». С этими мыслями я телепортировался. Надеюсь, Найтингейл не убила его, точнее не стерилизовала. Минус ноль. Дом Азазеля. Прибыв, как обычно, в зал его дома, меня встретила тишина. Абсолютная тишина. Это напомнило мне сцену из фильма ужасов, и создавалось ощущение, что вот-вот что-то случится. Просканировав трией магией дом, мне удалось найти обитателей дома, но почему-то все они были далеко друг от друга. Относительно, разумеется. Да Винчи была в лаборатории в подвале, а вот остальные. Найтингейл постоянно двигалась и явно что-то искала. Или кого-то, если судить по последнему обитателю дома. Присутствие Азазеля не двигалось, а его аура была максимально подавлена. Я решил двинуться в его сторону и, пройдя пару комнат, нашел место, где он прятался. Это был шкаф в одной из комнат дома, самый обычный шкаф для одежды. Я открыл дверь и увидел дрожащего генерал-губернатора падших, и выглядел он так себе. Огромные круги под глазами, растрепанные волосы и одежда. Если бы я не знал всю подноготную, то сказал бы, что он только что закончил веселую ночь. Впрочем, думаю, я не так уж и далеко от правды. «Ну и ну, почему ты прячешься, Азазель-кун?» «А», — пискнул он и, увидев, что это я, вздохнул с некоторым облегчением. «Это ты, Романи. Ты мне как раз таки и нужен. Забери ее. Просто забери. Она страшная. Я больше не выдержу». «А во, Найтингейл не мелочилась, а? Что ты такого натворил, чтобы заставить ее преследовать тебя?» — спросил я, сделав непонимающее лицо. «К тому же, она не убьет тебя, не так ли? Этого я и боюсь, черт возьми». Вспылил он и повысил голос. «Она не убьет меня, а просто сделает овощем, и остаток вечности я проведу, пуская слюни. Ты даже не представляешь, через что я прошел. Я... Вот вы где, Азазель-сан. Пора принимать лекарства». Услышал я голос слуги класса Берсеркер. Видимо, и генерал-губернатор тоже. Он весь затрясся, а его глаза начали бегать из стороны в сторону, пытаясь найти пути к спасению. Спустя пару секунд в комнату вошла Найтингейл со шприцом наперевес. Она посмотрела на нас и остановилась. «Мастер, что ты здесь делаешь? Тебе нужна медицинская помощь?» «Нет, что ты. Просто мне нужно немного поговорить с Азазель-куном. Ты можешь отложить его лечение ненадолго? Это очень важный вопрос». «Нет, лекарство должно приниматься по расписанию. Если этого не сделать, могут возникнуть осложнения», — твердо сказала она, щурясь на Азазеля. «А что делал сам генерал-губернатор?» «Он прятался за моей спиной и украдкой поглядывал в ее сторону. Я аж чувствовал, как дрожали его руки. Все будет в порядке, Берсеркер. Я позову тебя, если что-то случится. А теперь, пожалуйста, дай нам время поговорить. Только в этот раз». Найтингейл пристально посмотрела на меня и спустя долгое время неохотно кивнула. «У вас один час, не более», — заявила она и вышла из комнаты. Как только дверь за ней закрылась, Азазель упал на колени и схватил меня за талию. Я даже смог увидеть слезы счастья в его глазах. «Спаситель, тебя послал отец, верно? Спасибо, спасибо, спа». «Помолчи, пожалуйста», — прервал я его, массируя виски. «Нам действительно нужно поговорить, и я не хочу попадать на плохую сторону Берсеркера, впрочем, как и ты. Хе, бедолага. Интересно, как он отреагирует, если узнает, как близко его слова подошли к правде. Как он отреагирует, если узнает, что я – реинкарнация Соломона?» От моих слов он встрепенулся и быстро пришел в себя. «Пойдем к да Винчи. «Поговорим там», — сказал я и телепортировал нас в его лабораторию. Прибыв туда, я увидел Да Винчи, что-то печатающую на компьютере, а ее глаза бегали по его экрану туда-сюда с большой скоростью. «Гений в работе, полагаю». Азазель же быстро подошел к одной из стен и, что-то нажав, перед ним вылез мини-бар. Он моментально схватил одну из бутылок и осушил ее залпом. «Ты пополнил свой бак, Азазель-кун?» – спросил я и сел на свободный стул, имеющийся в лаборатории. «Теперь мы можем поговорить?» «Да», – заявил он и положил пустую бутылку обратно. «Теперь можем. Чудно. Да Винчи, отвлекись, пожалуйста, на минутку. Ты тоже нужна. О, мастер, я тебя не заметила», – сказала она, отвлекшись от компьютера. «Впрочем, как и Азазеля. Что за разговор? Возможно ли создать искусственный благородный фантазм? И я имею в виду тот, который имеет настоящую легенду в его основе. Точнее, искусственно настоящую. Скажем, какая-то легенда из какого-нибудь аниме или манги», — объяснил я. «Разве это не будет просто святой механизм? Насколько я понял, это именно так», — высказал свою точку зрения Азазель. «Нет, это не так. Святой механизм — это своего рода мистический код, инструмент мага, как посох или одежда. Он не имеет под собой основы легенды, как благородный фантазм, и, соответственно, не получает силу от самого мира. Чем сильнее легенда, тем он сильнее. То есть мастер хочет создать саму легенду, которой не существовало в этом мире, и уже на ее основе, благородный фантазм», пояснила Да Винчи и повернулась ко мне. «Это очень смелые мысли, мастер, но я не могу понять, почему бы просто не использовать истинную магию для этого? Один я истинная магия дает возможность ее владельцу просто создавать. Я не могу вписать историю предметов в корень мира. Ну, или могу, но не знаю как. Как-никак я не углублялся в исследование одиной, а в основном, познавал трию. И мне бы не хотелось рисковать стиранием себя из существования, не изучив вопрос», заявил я и пожал плечами. «Именно поэтому мне и нужны вы». «Понятно, это очень интересная тема, но нам будет нужна отправная точка для наших исследований», — покачал головой Азазель, а Да Винчи согласилась с ним. «Понимаю», — сказал я и, создав два предмета, меч и книгу, положил их перед ними. Меч – аналог Экскалибура из параллельного мира, что-то среднее с привычным нам аналогом и лазерным мечом из «Звездных войн», а книга – краткая его легенда. «Вам хватит этого, чтобы начать?» «Вполне», — возбужденно воскликнула Зазелли и схватил меч, начав его осматривать. А Да Винчи взяла книгу и увлеченно приступила к изучению ее содержимого. «Чудно. Тогда я оставлю вас», — сказал я и встал со стула. «Ага-ага», — заявили они, особо не обратив внимания на мои слова, а полностью сосредоточившись на вещах. «Ну, пусть развлекаются», — подумал я и вернулся домой. «Когда там проснется Иссы, пора бы начать его страт, тренировки». С этими мыслями я направился в комнату, где сбросил эссе, тихонько хихикая про себя. «Минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 14. Резиденция Эмия. На следующий день. Ну, эссе так и не проснулся, а проспал аж до утра следующего дня. Сейчас он сидел напротив меня в той самой комнате, куда я его скинул, и ел завтрак, приготовленный Эмией. «Романи-сенсей, а почему вы не едите? И где Арчер-сенсей?» — спросил он с набитым ртом. «Я уже поел, и теперь ты на мне», — сказал я и пожал плечами. «К тому же, не разговаривай с набитым ртом, извращенец-кун». Спустя минут 10 он закончил есть и спросил: «Ну, сенсей, как вы будете меня тренировать? О, уже не терпится начать, как неожиданно. Я готов на все, чтобы помочь президенту. Вот и проверим», — сказал я и щелкнул пальцами. «Минус 0. Неизвестное место». Спустя секунду, мы оказались на небольшой лужайке посреди леса. «Сенсей, где мы?» — спросил он в состоянии недоумения, осматриваясь по сторонам. «Не имеет значения», — сказал я и, создав стол с парой стульев, пригласил его сесть. «Давай немного поговорим». Зависнув на пару мгновений, он тупо кивнул и сел за стол, а за ним я. «Иссы, как думаешь, что является решающим фактором в этом мире?» — начал я разговор, скрестив руки перед собой и приняв деловой вид. «Сис», — хотел было вскрикнуть он, но я быстро его прервал. «Если ты закончишь это слово, то не досчитаешься своей нижней головы». Он встрепенулся и, успокоившись, задумался. Причем, надолго, а спустя некоторое время, так и ничего не придумав, устало вздохнул. «Сила, извращенец Кун», — сказал я, на что получил удивленный взгляд Иссе, и затем продолжил, «особенно для мира, в который ты залез. Сильный забирает у слабого все, а ты, слаб, сенсей, и сильный заберет у тебя все, что захочет, а никто и глазом не поведет, кроме тебя, разумеется. Зачем вы мне все это говорите?» — спросил он с подавленным видом. «Чтобы задать тебе вопрос, хочешь ли ты двигаться дальше по этому пути, каждое его мгновение может стать последним для тебя, и не только для тебя, но и для твоих друзей, знакомых и даже родителей. Ты готов рискнуть их жизнями, ради своей мечты, глупой, но мечты. Я могу просто забрать у тебя драйга и стереть этот этап твоей жизни, сделав ее не более чем сном, и ты снова станешь обычным ничего не знающим мальчишкой с сомнительными увлечениями, с обычной работой, с обычной семьей, с обычным мировоззрением, никакой мистики. Но президент, я знаю, что она сказала, для нее, как и для других, такое невозможно, но не для меня. Я могу извлечь твой святой механизм, сохранив тебе жизнь и сделав тебя снова человеком, перебил я его. Итак, ответь на вопрос, хочешь ли ты двигаться дальше по этому пути? Услышав мои слова, он замолчал и задумался, почему я начал этот разговор. Ну, даже несмотря на раздражение, которое у меня вызывает Иссы, он связан по рукам и ногам, как и Риас, самим миром. Ему просто не повезло, его вход в скрытый мир уже был предрешен, и выйти из него он не может. Это можно сравнить с ситуацией самого Соломона. Его судьба, как и Иссе, уже была решена в тот момент, когда он родился. Вся его жизнь шла по определенному сценарию, который не допускал отклонения от курса самими Элой и Эгоина Суверса, ибо тогда будет нарушена человеческая история, как было в Великом Ордене, и возникнет сингулярность, которая приведет к уничтожению всего вида. Единственное, что он сделал по своей воле, это желание стать человеком, чтобы почувствовать свободу. Свободу, которой обладали все люди. Свободу выбирать. Становишься сентиментальным, Романи, заговорил Гаэтия, как необычно. Ты становишься похожим на него. Отнюдь. Я лишь констатирую факт. Ты тоже должен понимать это. По крайней мере, теперь, человек сам должен выбирать свою судьбу. А тот, кого ты называешь величайшим глупцом человечества, не обладал этой привилегией, сказал я и взглянул на небо. Я, неизвестная переменная, но я, человек, и я влияю на обитателей этого мира, снимая с них оковы, сдерживающие их. Причем, делаю я это по своей собственной воле. Я мог бы слить Иссе со слугой или просто дать ему мощный благородный фантазм, но я этого не сделал. И он растет, также по своей собственной воле, выбирая свою судьбу. В то же время ты, магия, созданная Соломоном под влиянием мира, был создан как простой предохранитель, и ты никогда не пытался понять людей или их эмоции. А теперь, под влиянием меня, человека, ты вырос, стал лучше, чем когда был создан. Разве ты сам этого не заметил? Ритуал исправления порядка человечества, разве ты не думаешь, что исправление – это те самые оковы, которые навязал тебе Соломон? Я не думаю, что ты был бы в восторге от этого, не так ли? Голос Гаэтии затих. В размышлениях, полагаю, не могу винить его за это. Такие бессмертные существа, как он, воспринимают перемены очень неохотно и медленно. Впрочем, как и долгоживущие. Это их собственная воля ведет их к уничтожению. Они добровольно отдают себя в руки тех же самых демонов. К примеру, задал вопрос демона Гаррис, что ты скажешь на этот счет? Это их собственное дело, их выбор, произнес я. Ты такой же, как он, Романи. Выйдя из раздумий, сказал Гаэтия и замолчал. Вполне возможно. Да, уверенно сказал Иссы, прервав философские дебаты в моей голове, я стану сильнее и защищу их, как и всех дорогих мне людей, даже если это будет стоить мне жизни. И Драйк, мой партнер, я ни за что не откажусь от него, как и от своей мечты. Я удивленно посмотрел на него. В его глазах я видел лишь уверенность в своих словах, как захватывающе. Полагаю, это фишка главных героев, преодолевать преграды и идти к своей мечте. Хех, понимаю, вот и проверим твою решимость, сказал я и, встав, щелкнул пальцами. Стол и стулья исчезли, и Иссей упал на землю, не ожидав моих действий. Что ж, за пределами этой поляны находится твоя тренировочная площадка площадью 3 километра. Твоя задача – выжить в ней в течение 3 следующих дней, сказал я и, бросив перед ним походный рюкзак, указал на него, в нем запас еды и воды ровно на одни сутки и спальный мешок. 3 дня. Как мне сделать это? Я ничего не мыслю в кемпинге!» Вскрикнул он, гладя то на меня, то на рюкзак, и указывая в сторону леса. «Драйк поможет тебе в этом!» «Как-никак он, дракон!» Ответил я и пожал плечами. «Что нас там ждет, господин волшебник?» Спросил недоумевающий дракон. «Я очень сомневаюсь, что это просто обычный лес. Он действительно необычный, но ничего такого, с чем бы вы не могли справиться. И можешь обращаться ко мне просто Романисенсе или волшебник. Твое формальное обращение немного напрягает», сказал я и хлопнул в ладоши, а теперь вперед. Хоп-хоп, Иссей недовольно фыркнул, но все же взвалил на плечи рюкзак и направился в сторону леса, а чуть позже и исчез в тенях его деревьев. «Опасаюсь ли я, что он помрет?» «Не, весь лес покрыт замкнутым полем, предотвращающим его смерть и возвращающего его в исходную точку на окраине лужайки при получении смертельного удара. Ближайший аналог – поле, предназначенное для рейтинговых игр, но с небольшими модификациями в стиле Dark Souls, так как снаряжение останется в месте, где он должен был бы умереть. А насчет обитателей леса – теневые слуги с характеристиками ранга Е. Ну, на первые сутки, по крайней мере, на вторые – Е-ранг, а на третьи – Е. Как по мне, неплохая схема, чтобы повысить его адаптивность к окружению. Хотя, лучше перестраховаться. Я сделал небольшой взмах рукой, и передо мной появились три грани сотни лиц. Я объяснил им работу замкнутого поля и сказал: «Следите за мальчиком. Я не сомневаюсь в своей магии, но все же предпочитаю подготовиться к непредвиденным обстоятельствам. Не вмешивайтесь, если не будет на то необходимости», сказал я, и грани растворились в тенях. «Так, что там дальше по списку?» Вспомнил. Я достал из кармана листовку с эмблемой клана Феникса и влил в нее магию. Спустя пару секунд, передо мной появился магический круг, объятый пламенем, и из него вышла Равель. Я сделал легкий поклон, положив руку на грудь, и сказал: «Добрый день, леди Феникс. Надеюсь, я не оторвал вас от важных дел?» «Нет, что вы, все в порядке». «Прекрасно», произнес я и щелкнул пальцами, вернув стол и стулья, но с более благородным дизайном, на котором были чайный сервиз с дымящимся чайником и тарелки со сладостями. А затем протянул ей руку: «Чаю, не откажусь». Кивнула она с румянцем на лице и взяла меня за руку. Я мягко улыбнулся и повел ее к столу. Приятное чаепитие с благородной дамой. То, что нужно после сегодняшних напряженных мыслей. Минус ноль. Айн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 15. Неизвестное место. Понятно. Ваш клан действительно впечатляющий. Но могу я задать вам вопрос, леди Феникс? Мягко улыбнулся я и сделал глоток из своей чашки. Конечно, кивнула Равель, и, думаю, мы можем обращать друг к другу по имени. Как вы считаете? Меня это вполне устраивает. И мой вопрос: почему вы так охотно отвечаете на мои вопросы? Я бы даже сказал, что слишком охотно, размеренно сказал я, скрестив руки перед собой и поставив чашку на стол. Не поймите меня неправильно, Равель-сан, но эта ситуация вызывает у меня подозрения. Услышав меня, она просто улыбнулась и ответила: «Так сказал брат». «Хаэм, так сказал брат», повторила она свой ответ. По его словам, во сне с ним связался сам великий предок и сказал ему, что он может доверять волшебнику. Когда брат поделился этим с нами, своей свитой, нам всем в голову пришел определенный человек, а именно, вы, Романисан. Мои глаза удивленно расширились. Что она только что сказала? С Райзером связался Феникс. Я ни за что не поверю, что этот сон был просто случайностью. Какова вероятность того, что ему приснилось именно это, именно в этой формулировке и именно в это время? Не хочешь объясниться, Феникс? Мысленно спросил я демона. Да, не хочешь объясниться? Спросила уже Гримари. Да, это моих рук дело, ответил Феникс, и я не виноват, что вы не пытались сделать то же самое. ТЦ, ага, как я и думал. Объясни, зачем ты это сделал? Мне не совсем понятны твои мотивы. Продолжил я допрашивать демона. А почему бы мне этого не делать? Ответил Феникс вопросом на вопрос. К тому же, ты ведь счел мою кровь этого мира интересной, не так ли? Считай это небольшой помощью с моей стороны. В ответ на его слова, я лишь фыркнул и скрестил руки на груди. Он хочет оставить клан Феникс под мою опеку, а? Я коротко взглянул на Равель. На ее лице были ожидания и трепет. Да, именно он. По-видимому, сам факт того, что их предок так уверен во мне, уже дал мне очень высокий статус в их глазах. Равель-са, можно просто Равель, Романи-сама. перебила она меня. Ага, теперь она использует приставку сама. Когда увидела, что я понял, к чему она вела. Мы можем обойтись без этого, вырвался из моего рта усталый вздох. Конечно, нет, вы тот, кому благоволит сам великий предок нашего клана. А это явное неуважение в его сторону. С уверенностью в голосе заявила она. Равельс, просто Равель, у меня дернулся глаз. Что это за дерьмо? Тебе это настолько принципиально, а ты стал нервным, Романи. Услышал я голос Гэти, не нравится, когда к тебе обращаются с таким глубоким уважением. Разве ты не понимаешь, что это станет обыденностью, когда мир узнает о тебе, реинкарнации Соломона, короля магии? Будь так добр, заткнись. Я не хочу слышать это дерьмо от каждого ангела, демона или падшего, с которым пересекусь. Романи сама, с беспокойством в голосе спросила Равель, с вами все в порядке? Ваше лицо на мгновение стало очень раздражительным. Не обращай внимания, Равель, отмахнулся я. Просто зверь в моей голове решил показать свою глупость. Ничего серьезного, глупость, возмутился Гэти. В любом случае, твой брат сказал что-нибудь еще? Спросил я, заглушив зверя и... Да, он попросил меня пригласить вас к нам в особняк, когда вам будет удобно. Мы окажем вам достойный прием. Понятно, тогда я как-нибудь нанесу вам визит, сказал я и встал. Благодарю за приятную беседу, Равель. Думаю, нам пора закругляться. Да, Романи сама, я тоже так думаю, ответила она и, поднявшись со стула, отошла немного в сторону. Когда вы будете готовы посетить нас, просто активируйте листовку еще раз, и я прибуду, чтобы сопроводить вас туда. Понял. Тогда, удачного вам дня, Романи сама, произнесла она, и исчезла в вспышке пламени магического круга. Впрочем, как и стол, стулья и принадлежности исчезли. Я махнул рукой, и передо мной появился Мерлин, который стал оглядываться с непониманием на лице. «Мерлин», — окликнул я его, сосредоточив его внимание на себе, — «не хочешь немного прогуляться, Хаэм, мастер? Ты приглашаешь меня на свидание, но я же мужчина», — начал он свою тираду, жестикулируя руками. «Но если ты так хочешь, я могу стать для тебя девушкой», — продолжил он и взмахнул своим посохом. Его тело накрыло облако пыли, и когда оно рассеялось, передо мной уже стоял и Мерлин, ну или маги Мари, как сказал бы оригинальный Романи. «Знаешь, почему-то у меня появилось сильное желание ударить тебя по лицу. Не знаешь, почему так?» На моем лице расцвела самая добрая улыбка, на которую только способен человек, а моя рука медленно поднялась в сторону Мерлина. «Мастер, ты же не будешь поднимать руку на такую красивую, добрую и милую девушку, как я, верно?» — спросил Мерлин уже девичьим голосом, дрожа как осиный лист. «Ну что ты?» «Конечно нет, я подниму руку только на одного извращенца с фетишем смены пола», — произнес я размеренным тоном, а в моей руке появился светящийся шар энергии. «Остановись, мастер, я понял, я все понял, я, бум». Разумеется, договорить он не успел. Минус ноль, окраина Рима. Под светом дневного солнца по окрестностям заброшенного района Рима раздавались звуки борьбы, металла и рычания, исходящего от... казалось бы, безумного животного. Три человека вели между собой ожесточенный бой, а столкновения их оружия создавали вспышки искр. Дорога, как и стены близлежащих домов, покрывалась порезами и вмятинами, оставленными участниками битвы. Два меча врезались в покрытый черной дымкой и алыми жилами фонарный столб, пытаясь добраться до его владельца. Каждый их удар был отражен или парирован, чтобы встретить его контратаку. Каждое их движение было просчитано и отточено. Но даже в этом случае, битва была в тупике. Ни один из трех сражающихся между собой человек не мог получить какое-либо преимущество в бою. И за всем этим наблюдали два человека, стоящие на одной из уцелевших крыш зданий. Первый, с волнением на лице, а второй, с удивлением. «Мастер, это же», — пробормотал Мерлин, наблюдая за битвой. «Ага», — кивнул я, — «теневой слуга. Причем, именно тот, которого вы с Артурией хорошо знали. Ланселот?» Класс Берсеркер. Это был именно Ланселот в форме теневого слуги. Но самое волнительное было то, что его сдерживали Гризильда Кварта и Васка Страда. Причем, они неплохо справлялись с этой задачей, а ведь Ланселот был мастером на все руки, как было показано в Фате Зеро. И даже если он в такой форме, его мастерство ничуть не уменьшилось, а только его сила и скорость на ранг или два. И на это было очень зрелищно смотреть. Как я узнал, что он будет именно здесь? Ну... Я заставил Алаю создать мне небольшой канал, который будет напрямую подключен к структуре мира, обусловливая это тем, что мне нужно будет знать, когда и где появится теневой слуга. И она сделала это, хотя и с некоторыми оговорками. И когда Ланселот попал в этот мир, мои чувства смогли уловить это через этот самый канал. Бум! «Ваше высокопреосвященство!» — вскрикнула Гризельда, когда Васко пропустил удар от берсеркера и отлетел, врезавшись в стену. «Не ослабляй бдительность!» — моментально ответил глубокий мужской голос из облака дыма в месте приземления. «ХМ, впечатляет! Он все еще может сражаться после того, как получил такой удар. Его титул — предел человечества, очень даже подходит ему». «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Я посмотрел на противников берсеркера. У них появилась небольшая отдышка, а их движения стали вялыми. Полагаю, именно поэтому Васко пропустил удар. Нус, почему бы не вмешаться? Думаю, этого достаточно. За миллисекунду я оказался за спиной Ланселота и, применив трию магию, вырубил его. Его тело зашаталось и медленно упало на землю под ошеломленными взглядами Васко и Гризельды. Они перевели свой взгляд на меня и насторожились. Спустя мгновение, Мерлин молчаливо встал чуть позади меня, накинув капюшон на свою голову. «Этот черный рыцарь с вами?» – расслабленным тоном спросил Васко, но я смог уловить в нем нотки настороженности. Гризельда же, под прикрытием кардинала, заняла позицию, приготовившись к бою. «Хо!» – он не спросил, кто мы. «Хоть какое-то разнообразие». «Нет, что вы, мы знаем его, но на этом все. Как вы могли понять, он немного не в себе. Прошу прощения за его действия. Мы позаботимся о нем с этого момента». Покачал я головой и, поклонившись, собрался уходить. «Подождите, могу я узнать, кто вы?» Уже без настороженности спросил он, видимо, поняв, что мы не собираемся драться с ними. «Нет, по крайней мере, пока. Но вы обязательно узнаете это в будущем, ваше высокопреосвященство». Мягко улыбнулся я и телепортировался вместе с двумя слугами. «Минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 16. Резиденция Эмия. Наконец, тишина и покой. Ну, если не считать офисы Тиамат, которые ласкались о мои руки, аки-кошки. Я не видел дедушку, но что-то мне подсказывало, что он был где-то здесь. Геракл вместе с Фау спали в одной из комнат. Алая решила что-то проверить. Гильгамеш и Энкиду опять куда-то ушли, прихватив с собой Мерлина. Эмия и Медуза сейчас были с Артурией, которая присматривала за бессознательным Ланселотом. Что насчет него? Разумеется, я превратил его в полноценного слугу. Но сделал я это в виде небольшого эксперимента. Мне захотелось узнать, получится ли у меня объединить святой граф берсеркера Ланселота со святым графом его Сейбера. И прошло все довольно неплохо. Теперь, в обычном состоянии, он, Сейбер, но по своему желанию может стать берсеркером. Правда, выйти из него самостоятельно уже не сможет, нужен будет хороший удар по голове. Динь-дон. Звонок в дверь прервал мои размышления. ХМ, кого это занесло в такое время дня? Я расширил свои чувства и смог узнать две ауры, стоящие по ту сторону двери. Сбросив с себя двух драконов и дойдя до нее, я открыл дверь и увидел Сискана номер один и его горничную жену. Ну и ну, какие неожиданные гости пожаловали ко мне в дом. Сам лорд Люцифер и его фетиш горничных. «Ой, прошу прощения, лорд Люцифер и его горничная», — милым тоном произнес я, на что получил дрогнувшую улыбку Сазикса и ледяной взгляд Грейфи. «Чем могу вам помочь?» «Добрый день, Романисан. Мы можем зайти внутрь, разговаривать снаружи будет немного неудобно». Пытаясь сохранить улыбку на лице, сказал Сазикс. «О, это так?» — скрестил я руки, так и не сдвинувшись с прохода. «Это так». На лбу Сазикса появились черные линии. «Хорошо». Моя голова сделала небольшой кивок. «Хорошо». Всем телом дернулся Сазикс. Особенно, его левый глаз. Я смотрел на Сазикса, а он смотрел на меня. И так продолжалось некоторое время. Черт, мои глаза даже увидели что-то вроде перекати-поля, пересекающего улицу. А мой слух уловил что-то очень похожее на карканье ворон. Ну, и все-таки он не выдержал. «Вы что-то хотели, Сазикс-сан, и почему вы стоите у моей двери?» Сделал я недоумевающий вид. «Вы впустите нас внутрь?» «О, конечно, прошу». Скорчив рожу, он все же промолчал и зашел в дом, а за ним и Грейфия. «Хех, что-то слишком много разговоров на сегодняшний день. Минус ноль». Поначалу, когда он только планировал свой визит, Сазикс уже мысленно подготовился к раздражающему характеру этого человека. В его планах было получше узнать волшебника, по имени Романи Архиман. Он решил оказать помощь в тренировке одного из членов свиты Риас по своей инициативе, и Сазикс хотел бы подготовиться заранее, в случае непредвиденных обстоятельств. Он знал, что в контракте есть дыры, и хотел убедиться в безопасности своей сестры и ее свиты. Волшебник был странный, впрочем, как и его биография, в ней не было ничего необычного. Родился и вырос в Европе, получил образование, путешествовал по миру, благодаря своей квалификации получил работу в Академии Куа, но ничего связанного с мистическим миром, вообще ничего. Как он мог избежать радаров не только демонов, но всех остальных сверхъестественных существ? К тому же, волшебник не боялся его, ни в малейшей степени. Он знал Сазикса, знал о его силе, но не проявил ни капли страха или неудобства. И это указывает на один очень важный факт: Романи был сильнее его. Сазикс не знал насколько, но точно сильнее его. И поэтому он решил действовать осторожно, методично и обдуманно. Когда Сазикс впервые встретился с ним, его разум, казалось бы, замер, а его кровь закипела в непонятном для него возбуждении, как будто бы он снова встретился со своим предком. Это чувство было очень тонким и мимолетным, но оно все же было, что очень смутило его. Как он мог ощутить это от человека, пусть даже волшебника? Он не являлся сверхъестественным существом, и уже тем более демоном. Так почему же эта тоненькая нить энергии, исходящая со стороны Романи, заставила его вспомнить ауру своего предка? Сазикс задумался. Он вспомнил слова Риас, после того, как она пришла в себя, после того, как обратила нынешнего носителя Драйга. Она упомянула неизвестное существо, вызывающее похожие чувства. Гуманоид, тело, покрытое чешуей, очень длинные руки, пара гигантских рогов, объятых пламенем, и огромным глазом в груди. Оно задавало ей вопросы, наводящие на определенные мысли. Мысли, указывающие, что оно знает ее кровь, ее происхождение. И оно использовало слово «мы», когда обращалось к ней. В голове Сазикса вертелось множество вопросов. Кем было это существо? Как оно связано с Романи Архиманом? Почему они внушали похожие чувства? И он хотел выяснить ответы на них. Незнание их его нервировало. И все было бы в пределах его ожиданий, если бы не кое-что внутри дома Романи. Точнее, кое-кто. Маленькая девочка в необычном платье готической лолиты. От нее так и веяло мощью с ноткой безразличия ко всему окружающему. Сазикс чувствовал, что его присутствие никоим образом не было замечено ей. Он для нее был пустым местом. Если в какой-то момент она решит навредить Риас, Сазикс будет беспомощен. И это очень настораживало. А сейчас, эта самая девочка с беззаботной детской невинностью цеплялась за Романи, Аки-кошка. Была ли она здесь, когда волшебник заключал контракт? Сазикс этого не знал. Немного отведя взгляд в сторону, он посмотрел на другую личность, от которой веяло такой же мощью, как и от первой, и, возможно, даже превышающую ее. Но чувство, которое внушало ее присутствие, было другим. Зрелая женщина с огромными рогами внушала чувства, очень похожие на дом. Дом, в котором Сазикс чувствовал себя тепло, уютно и безопасно. Нет, не совсем. Ее присутствие заставило его вспомнить что-то доброе, что-то оберегающее и готовое помочь в любой момент. Оно было похоже на присутствие матери. А ее добрая улыбка и аура успокаивали Сазикса, как бы говоря: «Все будет хорошо». Краем глаза он заметил, что даже взгляд Грейфи смягчился. Холодное и равнодушное выражение ее глаз сменилось теплым и ностальгическим. «Романисан, кто они?» – спросил он, глядя на них. «Минус ноль. Романисан, кто они?» – спросил Сазикс, медленно пройдя внутрь комнаты, сел на свободный диван. Грейфи встала прямо за ним, как подобает служанке. «Хаэм, это твой первый вопрос за те долгие минуты молчания?» Как он только вошел в комнату и увидел офисы Тиамат, то моментально замер, даже не дойдя до дивана, и простоял он так довольно долго. Его тело не шевелилось, впрочем, как и его глаза, но в них я смог уловить изменения в определенном порядке. Удивление, страх, гнев, печаль, смирение и, в самом конце, умиротворение. По моим подсчетам, он простоял в прострации около 2-3 минут, и за это время он испытал довольно большое количество различных эмоций. Как странно, это из-за их аур, полагаю. Это единственный вывод, к которому можно прийти. Они вас смущают, Сазикс-сан? Посмотрел я в сторону Тиамат и офис. Вроде бы они не похожи на вашу младшую сестру. Так что, пожалуйста, не распространяйте здесь свои флюиды. Я спрашивал вас не по этой причине, ответил он, а его глаз непроизвольно дернулся, От них так и веет силой, огромной силой, а я крайне обеспокоен безопасностью города и его жителей. Хо, он решил выразиться именно так, как интересно. Понимаю, но уверяю вас, они не представляют угрозы, покачал я головой и махнул рукой. На столе перед Сазиксом появилась чашка горячего чая, на которой был рисунок девушек-горничных, к тому же, мы ведь подписали контракт, не так ли? И я прекрасно помню этот факт, но он касается только тех, кто находится под вашим личным командованием и вас самих. И я очень сомневаюсь, что эти две дамы входят в этот список, ответил он и отпил из чашки, пытаясь не обращать внимания на ее дизайн и пристальный взгляд со стороны Грейфи. Значит, он хочет поиграть? Ай-яй-яй, Сазикс-кун, ты только что ступил на очень опасную дорожку. Хех, усмехнулся я, вы прямо указываете на дыры в контракте и возможность его обхода. Ваши действия очень интересны, лорд Люцифер. Как и ваше понимание, волшебник Сан, Сазикс вернул мне ухмылку, предлагаю новый контракт. На этот раз он затронет всех обитателей вашего дома. Хо, почему бы и нет? По комнате раздался щелчок пальцев, и на столе появилось три листа и три ручки. Один лист и рука около меня, еще один, посередине стола, а последний, около Сазикса. Но по обеим сторонам этого листа было две ручки. Первая, с рисунком Грейфи в своей рабочей одежде, а вторая, с Риас в униформе горничной. Увидев это, Сазикс начал обильно потеть под очень пристальным взглядом Грейфи, пока его глаза метались между этими двумя ручками. «Что ж», — хлопнул я в ладоши и мило улыбнулся, — «давайте составим его». В ответ я получил лишь молчание. Хех, он действительно думал, что это будет так просто. Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 17. Академия Куа. Вечер. Я сидел на созданной мной скамейке на поле за Академией и ждал Сону с ее свитой. Новый контракт с Сазиксом вышел довольно приемлемым. С моей стороны под него попадают все жители резиденции Эмия, а с его – все члены оставшихся 72 столпов, что еще раз напомнило Гаити о потерях местных демонов в Великой войне. Он прокомментировал это всего лишь одним словом – жалкие. Ну, я не могу винить Гаитию за такие мысли. 72 столпа задумывались как равные небесам. Да, потери были и с одной, и с другой стороны, но Гаитию раздражает сам факт того, что было потеряно больше половины изначальных демонов и их семей. Демоны зверей такие как Морекс, Форос, то есть, которые вымерли в этом мире, лишь пожали плечами, называя своих местных аналогов жалкими, в чем сходится с Гаитией. Они аргументировали это тем, что каждый изначальный демон знает, как действовать в той или иной ситуации. Разумеется, это касается и побега с поля боя, если того требуют обстоятельства. «Мастер, почему ты хочешь, чтобы именно я тренировал их?» Раздался голос стоящего рядом со мной Эми. «Разве у меня не может быть своих дел? Какие еще дела у тебя могут быть, Широкун?» Наигранно удивился я, а затем сделал понимающее лицо. «Только не говори мне, что ты все-таки выбрал какую-то несчастную девушку для расширения своего гарема. Я же могу рассказать все Артурии. Знаешь ли, твоя шутка устарела, мастер», — пожал плечами Эмия. «Придумай что-нибудь еще». «О, то есть ты уже кого-то добавил и не сказал об этом остальным?» «Понимаю, ты настоящий мужчина, Арчер», — усмехнулся я, на что получил дерганую улыбку Эми. Вдруг наше внимание привлек шум шагов, направляющихся в нашу сторону. Я повернул голову в направлении шума и увидел свиту Соны с ней во главе, хотя и выглядели они немного усталыми, особенно Саджи, у которого были большие мешки под глазами. Это от работы с бумагами, сомневаюсь. Было что-то еще. Может, сотня лиц что-то знает об этом? Спрошу ее позже. Прошу прощения за опоздание, Романи-сенсей. Работы оказалось больше, чем я ожидала, сказала Сона, как только дошла до нас, и указала на Эмию. «Кто этот мужчина? Он будет тренировать вас. Можете называть его Шир, Арчер», — перебил меня Эмия, нахмурив свое лицо. «Ага, Арчер, но вы все равно можете называть его Шир. Просто Арчер, этого достаточно». Еще раз прервал он меня и бросил взгляд, полный раздражения, в мою сторону. «Романи-сенсей, вы можете рассказать нам о мистере Арчере?» — просила Рея, глядя на Эмию. «У него довольно обширный опыт в использовании различного оружия и стратегий. И как вы поняли по его прозвищу, он очень искусный стрелок», — объяснил я размеренным тоном. «К тому же, советую вам выделить какой-нибудь участок земли площадью 2-3 километра. Кстати, это прицельная дальность точной стрельбы арчера. Т-3 километра. Вскрикнула Сона, он же человек, верно. Со странной магической сигнатурой, но все же человек. Даже демоны не способны на такой подвиг. Реакция ее свиты была такой же. Каждый из них начал пристально рассматривать Эмию, который успел принять надменный вид. Но это действительно так, пожал я плечами. Короче говоря, удачи вам в тренировках. Она вам понадобится. Что вы имеете в виду, сенсей? Спросил растерянный Саджи. Узнаете сами. А теперь, если позволите, я откланяюсь. Сегодняшний мой день был утомителен. Если ты считаешь утомительным пару разговоров и лежание на диване, то мне очень жаль тебя, мастер. Ехидно заметил Эмия. Ничего не могу с собой поделать. И, кажется, ты забыл, чем обернулись твои подобные замечания. Я очень мило улыбнулся, повернувшись в его сторону. Ну, давайте знакомиться, вздрогнул он и резко обратился к Соне и ее свите. Хех, он мазохист, думаю, да. В таком случае, я прощаюсь с вами, махнул я им рукой на прощание, хорошей тренировки. И с этими словами отправился домой. Пора немного отдохнуть. Минус ноль, неизвестное место. 2 дня спустя, эти пару дней я просто расслаблялся, используя офис или Тиамат, как подушку. И кстати, мне все-таки удалось узнать о похождениях золотого мальчика. Как оказалось, он и Энкиду наткнулись на фракцию героев, и теперь он регулярно их кошмарит. Впрочем, пока они не мертвы, мне все равно. А еще я задумался, как бы мне обойти правила Алай. Из ее слов я понял, что канон уже пошел под откос одним лишь моим присутствием. То есть мне не нужно особо париться по поводу основных сюжетных арок, таких как Кокобелли и фракция героев. Нужно, чтобы они просто случились, и неважно, в каком порядке. И при этом, оставить Иссею только тех, кого он победил в каноне лично, то есть Райзера и Трихиксу. Но в кое-чем у меня возникают вопросы. Насколько я лично могу вмешаться, прикосновение небес способно манипулировать душой, и не имеет значения, чьи именно. То есть, в теории, я могу скопировать сигнатуру души Иссея, наложив ее на свою собственную. Это обманет мир и заставит его думать, что главных героев двое, но что один, что другой принадлежат ему. Но опять же, это только в теории. К тому же, я не знаю, чем это для меня оберется. Меня не особо привлекает мысль стать извращенцем. К тому же, у меня возникла кое-какая мысль о самом деле Трихиксы. Так как она слилась с зверем 6, то ее, следовательно, можно и разделить. И это может сделать благородный фантазм дедушки. Дедушка, или король Хасан, получил статус великого слуги из-за очень широкого спектра действий его благородного фантазма. Азраил, ангел, объявляющий смерть, основан на использовании мистических глаз восприятия смерти, которыми владеет дедушка, а значит, наведение самой концепции смерти в каждом существе, органическом или нет. Следовательно, он теоретически может убить связь между Трихиксой и зверем 6, или же убить самого зверя в ее теле. Но все это теории, и мне нужно будет как-то их проверить. На утро 4-го дня с начала тренировки Иссея, я телепортировался на поляну, с которой его отправлял. Просканировав лес, мне удалось найти его движущуюся сигнатуру в глубине леса, за которым следовали еще 4. Что ж, думаю, стоит глянуть. В следующее мгновение, я появился на одной из толстых веток ближайшего к ним дерева и стал наблюдать. И что сказать, он определенно делает успехи. Минус ноль. Иссей бежал и уворачивался от летящих в него стрел и ножей. Оббегая очередное дерево, он извернулся от алого копья, направленного ему в голову. «Эй, ты почти убил меня, черт возьми, это был бы уже 6-й раз», — прокричал Иссей теневому слуге. «Не отвлекайся, напарник», — услышал он голос Драйга в своей голове, слева. Иссей даже не стал поворачивать голову, а моментально пригнулся. В следующую наносекунду над его головой просвистела стрела и пробила небольшой камень насквозь. За эти 3 дня Иссей научился многому под натиском обстоятельств, но самое главное, он научился доверять дракону в своей перчатке. Глубокая связь, построенная на взаимовыручке, стала для него манной небесной. Чувства Драйга были куда острее и шире, чем и пользовался Иссей. В первые 2 дня он почти умер 4 раза, и все из-за того, что он либо задавал глупые вопросы на предупреждение Драйга, либо проверял правильность его слов. Секундная задержка, и он уже был на поляне, с которой начинал. На 3-й день Иссей стал сильнее, его скорость реакции увеличилась, а его тело стало инстинктивно реагировать на опасность без команды мозга. Разумеется, он сам не осознавал этого. Он даже не заметил, что теневые слуги стали сильнее. Он не мог различить ни их лиц, ни цвета глаз или волос. Каждого теневого слугу покрывал толстый слой темной дымки. А единственное, что он заметил, это их теперь уже различимое оружие. В один момент Иссей смог увидеть женский силуэт с кошачьими ушками и хвостом и, засмотревшись на миллисекунду, получил стрелу в колено, упав на землю. «Напарник!» — вскрикнул Драйк, а в следующий момент Иссей увидел направленное ему в грудь копье. «Раньше и меня вела дорога приключений, хех!» Вслух усмехнулся он и закрыл глаза, ожидая, пока его отправят на респ. И когда копье почти достигло его, он услышал голос с ноткой веселья. «Скайрим, да ты человек культуры, извращенец Кун!» — сказал голос, и послышался щелчок пальцами. А когда Иссей открыл глаза и огляделся, то обнаружил себя на лужайке рядом с домом в японском стиле. Подняв глаза вверх, он увидел ухмыляющегося сенсея, который явно развлекался, изучая его. «Хорошая работа, извращенец Кун!» — хихикая, сказал Романи-сенсей. «Такими темпами я сменю твое прозвище с извращенец на умелый извращенец». Это было последним, что увидел Иссей, так как в следующий момент потерял сознание от усталости. И таким образом, трехдневные мучи, тренировки закончились. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 18. Резиденция Эмия. Акина-сан, какой неожиданный визит. Ты хотела проведать Иссей? Глядя на свою собеседницу, спросил я, кто самый милый зверек. Ты, конечно, проворковала Акина, играя с Фау, который лежал на ее груди. У меня дернулся глаз. Почему этот негодяй проснулся именно в этот момент? Как только Акина переступила порог дома, он сразу же прыгнул к ней и начал строить из себя милашку. И, разумеется, никто в этом чертовом мире не знает, что это пушистое чудовище может убить их за секунду. К тому же, где все остальные? В доме не было даже офиса Тиамат. Куда, черт возьми, они делись? Акина-сан, КХМ, прочистив горло, она оторвалась от этого ублюдка. Прошу прощения за это, Романи-сенсей. Да, я пришла проведать Иссея. Ну, спешу тебя обрадовать, он делает успехи. Но сейчас отдыхает. Мне позвать его не стоит. Я доверяю вам, покачала она головой, и вы обещали ответить на пару вопросов, не так ли, Романи-сенсей? Допустим. Пожал я плечами. Арара, вы отказываетесь от своих слов? Допустим. На мне это не сработает, Романи-сенсей, мило улыбнувшись, сказала Акина. Я очень терпелива. Ая, получается, они в курсе наших с Сазиксом дел? Интересно, о чем он думал, делясь с ними этой информацией? Или он хотел дать Риасе и ее свите некоторую свободу действий? О, тогда думаю, тебе стоит занять место брата Риас-сан. Его терпение истощилось довольно быстро. Возможно, вы просто несовместимы, допустим, расслабленным тоном повторил я. Хотя она и сказала, что терпелива, но я все-таки заметил, как крохотный уголок ее рта дернулся. В любом случае, я начну. Она устроилась поудобнее и даже отложила Фау, который не скрывал свое недовольство. Фау, Фау, пискнул он и, перепрыгнув на мое плечо, начал тыкать меня в щеку. В смысле, это моя вина? Спросил я его, схватив за ухо. Фау, Кью, не понимаю, о чем ты, Фау, тявкнул он и, спрыгнув на пол, ушел наверх с надменным видом. С катертью дорога, пожал я плечами и повернулся к Акина. Наконец, этот комок шерсти ушел, и мы можем перейти к делу. Задавай свои вопросы, Акина-сан. Я поняла, все еще в шоке от сцены, пробормотала она, мой первый вопрос. Почему вы помогаете нам? Долг взрослого, помогать детям, не так ли? Арара, пожалуйста, перестаньте говорить глупости, сенсей. За все время своей работы в академии, вы не пересекались с нами, если в этом не было необходимости. А все разговоры сводились только к приветствию, вопросам по работе и прощанию. Подняла бровь Акина, даже слепой может сказать, что вы не были особо заинтересованы в помощи ученикам, что соответствует вашему непостоянному характеру. Так почему вы помогаете нам? Что у вас на уме? Как лестно, вы проделали великолепную домашнюю работу. Но, я очень заинтересован в успехе Иссея. Но это уже второй вопрос, Акина-сан, будь внимательнее в следующий раз. Ухмыльнулся я и покачал перед ней пальцем. Я понимаю, кивнула она, тогда, мой второй вопрос. Почему вы ненавидите нас? Ненавижу, хе. Очень интересные мысли. Хаэм, нас, Риаса и ее свиту. За все время общения с нами, вы относились к нам максимум снисходительно. Хех, я не ненавижу вас, далеко не так, просто недолюбливаю. Почему? Грустно спросила она, пристально смотря на меня. Мы не доставляли вам неудобства или откровенно мешали, верно? Так, почему? К чему такой интерес? Возможно я накручиваю себя, но мне кажется, что вы одиноки. Хаэм, это так? Я поднял бровь на ее слова. Если честно, я не чувствую себя одиноким. По крайней мере, настолько, чтобы кто-то мог почувствовать это. Да, иногда я вспоминаю свою прошлую жизнь, но ничего более. Стоп, кем я был в своей прошлой жизни? Почему? Почему я не могу вспомнить своего лица? Это неприятное чувство. Мне нужно будет разобраться с этим, как-нибудь. Понимаю, а недолюбливаю я вас за ваше бездействие. Кто-нибудь из всей свиты хотя бы раз задумывался, какие возможности в ваших руках? Хотя бы один из вас сравнивал себя со свитой Соны? Нет, с сомнением ответила Акина. Хе, тогда, пожалуйста, сделай это прямо сейчас. Сравни себя с Цубаки. И я не имею в виду ваши личностные качества, а ваши предыстории, скрестив руки, сказал я, хотя нет, погоди, я сам все объясню. Цубаки Шинра родилась в древнем клане Шинра, который прославился очищением злых духов. Но из-за того, что у нее обнаружили святой механизм, ее изолировали от других, и потом Сона превратила ее в демона. Что мы имеем в итоге? Обычный человек, хотя и из древнего клана, с не самым сильным святым механизмом. «Ты еще со мной?» «Да думаю», — кивнула она, но затем быстро опомнилась. «Стоп, вы жене?» «Да-да, я знаю о тебе и твоей семье. А теперь, будь добра, молчи и слушай. Хочешь ты этого, или нет, тебе нужно выслушать то, что я сейчас скажу», — сказал я и обездвижил ее. «А теперь у нас есть ты». Родилась в клане Химедзима, одном из пяти великих кланов Японии, дочь Баракеля, одного из заместителей генерал-губернатора падших, обладающего сильнейшей атакующей силой среди них, которая отказывается использовать весь свой потенциал лишь потому, что он не пришел на помощь. Не самые острые проблемы с папой, которые я знаю. Это почетное первое место занимает кое-кто другой. Ну, или другая, если точнее. МММ, промычала она, пытаясь мне что-то доказать. А теперь давай подумаем, почему же он не пришел. Предположим, лишь предположим, что его кто-то задержал. Кто-то, у кого был зуб на вашу семью. Она перестала брыкаться и сделала удивленное лицо. Действительно, как же у такой семьи, как ваша, могут быть враги, не так ли? Кто же это мог быть? Давай подумаем. Встал я и начал ходить по комнате туда-сюда. Ага, ничего в голову не приходит. Это же не может быть кто-то из клана Химедзима, не так ли? Или еще кто-то, у кого был зуб лично на Баракеля или Шури Химедзиму, не так ли? И, конечно же, никто бы не подумал задержать десятикрылого падшего, пока кто-то другой будет избавляться от его семьи, не так ли? Она замерла, обдумывая слова. Черт возьми, ты ни разу об этом не задумывалась, а, Спустя минуту уже спокойно промычала она, придя к определенным выводам, а из ее глаз начали появляться слезы. Я щелкнул пальцами, вернув ей свободу движений. Акина медленно опустила взгляд и начала плакать, закрыв лицо руками. Стал ли я ее утешать? Не, да, мне ее в некоторой степени жаль, даже учитывая тот факт, что все это было под контролем мира и являлось необходимым. Возможно, я и мог спасти ее мать, но на тот момент я не думал об этом. Я даже не планировал вмешиваться в сюжет, по крайней мере, слишком сильно. К тому же, у меня не было стремления помочь всем и каждому, как это делал Широэмия. Он был дураком, в чем я согласен с Арчером. Впрочем, как и его отец, спасти каждого – бред. Спасаешь одного, не спасаешь другого. Баланс, так сказать, а к чему привел путь Мишира, следовавшему своей мечте, к Арчеру, который убил столько, сколько и не снилось всем местным демонам вместе взятым. Контрстражами становятся либо глупые, либо отчаянные. Эмиашира был и тем, и другим, услышал я Гаэтию, но среди версий этого человека были и те, кто достиг цели, и я в некоторой степени восхищен ими. Ты знаешь о той его версии, которая слилась с Сынгом Урамасой? Я встречался с ним пару раз. И как ты с ним вс? О, храм времени, верно. Хех, понимаю. Его благородный фантазм был силен, очень силен. Кажется, у меня даже остался шрам от него, усмехнулся Гэти. Ну, Цумукари Мурамаса, второй по силе меч во всей мультивселенной, сказал я, вспоминая Вики, нас. Нашу дискуссию прервала Акина, которая, не увидев никого другого, бросилась на меня и обняла, все еще со слезами на лице. Обнял ли я ее в ответ? Нет. Такая близость вызвала у меня лишь дискомфорт, как будто бы такое случалось раньше и вызвало лишь боль. Химедзима-сан, я бы предпочел, чтобы вы отпустили меня, сказал я и попытался отцепить ее от себя, на что получил еще более крепкие объятия. Пожалуйста, еще чуть-чуть, заплаканным голосом пробормотала Акина, пряча свое лицо в моей груди, прошу, сенсей, т.ц. Цокнул я и опустил руки, и простояли мы так довольно долго, что явно больше, чем чуть-чуть, по ощущениям, минут 10 точно. Все, хватит, заявил я и отцепил Акина от себя, если тебе нужно утешение, то это явно не ко мне. Спасибо, сенсей, даже если я вам неприятно, сказала Акина, показав мне свою улыбку, слишком красивую улыбку, которая вызвала у меня неприятное чувство. Опять, ты мне не неприятна, отряхнувшись, посмотрел я на нее, мне неприятна такая близость. По крайней мере, я так думаю. Я понимаю, сказала она, но теперь уже с грустью, все же, спасибо вам, сенсей. Ага-ага, а теперь иди и проведай эссе. Отмахнулся я, второй этаж, четвертая комната слева. Хорошо, я так и сделаю. Она сделала небольшой поклон и направилась наверх. Я сел на диван и, не найдя свои подушки, разлегся на нем, закрыв глаза. Мне нужно подумать. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 19. Киото. Немного полежав, я решил, что мне нужно сменить обстановку. Активировав случайный портал, меня выбросило в Киото. Из всех мест, даже в теории возможных, в том числе ад, рай и все другие сверхъестественные измерения, меня забросило именно сюда. Мне оставалось лишь вздохнуть и отправиться в тур по городу. Идя по его улицам, помимо людей, я заметил йокаев, маскирующихся под людей, и жили они мирно. Кто-то из них работал продавцом, кто-то спешил в деловом костюме и с портфелем. Просто смотря на это, я чувствовал умиротворение. Что-то в этой сцене успокаивало меня. Я размышлял о том, о чем раньше не задумывался, о моих воспоминаниях прошлой жизни. Мне не удалось вспомнить ни своего лица, ни лица своей матери. Я не помнил, сколько мне было лет, чем я занимался и о чем мечтал. Все было как в тумане. А еще, почему моя реакция на объятия Акина были именно такими? Почему такая близость вызывает у меня дискомфорт? Я не помню. Даже применив на себе прикосновение небес, я не смог найти какие-либо подсказки. Как будто бы воспоминания о моем прошлом просто стерли. Без следа. Замешана ли в это малая? Сомневаюсь. Если бы это было ее рук дело, трия магия бы что-то да показала. Но если не она, то кто, или что? Пройдя очередную улицу, мне на глаза попалось симпатичное кафе с очень знакомым названием «Луна на воде», и, разумеется, я решил зайти. Внутреннее убранство выглядело приятно. Зона готовки была открыта и располагалась в углу, занимая часть помещения и показывая поваров за работой. Ее барьер являлся еще и стойкой, где можно было сесть. Вдоль нее стояли высокие стулья, на которых сидели посетители. В заведении были и кабинки, которые располагались у стен и ограничивались между собой традиционными перегородками в японском стиле. А самое примечательное в кафе было то, что и посетители, и работники не были людьми. Большинство из них были йокаями, но некоторые – нет. Мне даже удалось подметить пару драконов. Я спокойно прошел внутрь, усевшись за стойку, начал изучать меню, и выглядело оно колоритненно. Что-то выбрали. Услышал я женский голос с другой стороны стойки спустя 30 секунд. Ровно 30 секунд, если быть точным. Я поднял глаза и увидел довольно симпатичную девушку в кухонном фартуке. У нее были черные длинные волосы, голубые глаза и довольно хорошая фигура. А еще, из ее головы торчали два кошачьих уха и вертикальные зрачки.